В романе был герой – коммунистическая партия. В романе был злодей, подгерой – прежний класс, вредитель. Конструкция была неверной по существу законов литературной перспективы. Герой персонифицировался на секретаре партийной организации. Человек нес на плечах партию миллионов, растворяя партию в своих индивидуальных чертах и терял свой лик в миллионах. Вредитель превращался в подгероя, что не соответствовало реальной жизни. Это было закономерным для литературы, но шофера становятся настоящими шоферами только с того момента, когда, наездив уже много часов, вдруг они ловят себя на мыслях, когда их мысли очень далеко и от дороги, по которой они идут, и от рулевой баранки, потому что вещь, машина, мотор, ритм мотора и движения, и он, шофер, одно и то же. Тогда начинается жизнь. В Иванове Арбеков с Синицыным, переночевав в небоскребе Ивановской гостиницы, были на аэродроме, где ивановские предприятия встречали прилетавший из Москвы агитсамолет «Правда», а затем ездили с предисполкома Сергеем Петровичем Агеевым на Безымянное озеро. Об этом рассказано будет ниже. В Палех приехали к вечеру. Поездка на Безымянное озеро, ночные разговоры, встреча жены с ребенком и няней на Ивановском вокзале сделали так, что прошлую ночь Сергей Иванович и Яков Андреевич спали всего по 2 часа. В Палехе ожидали бани и крестьянский дом. В комнате стояли ландыши. С закатом запел соловей у самого окна. Звуки перепутывались с запахом ландышей. Впервые в жизни сознание соподчинило ландыши и соловьев весною, земною благостью. Переутомленные они легли с закатом, когда проснулись соловьи. Мысль о соловьях и ландышах была последнюю мыслью Сергея Ивановича. И ночью разбудил необыкновенный шум. Тысячи неизвестных существ бегали по крыше. И вдруг вспомнилось детство. Вошло, заполнило все сознание. В Москве и в мире за большими городами, в многоэтажных домах, этот звук был забыт, звук, знакомый от детства. По железной крыше крестьянской избы бежали тысячи капель дождя. За окном зеленело лето. Комната осветилась фосфорическим светом, казалось, прошедшим сквозь стены. Весело над домом рассыпался гром. На крыше шумел дождь. Пел соловей. Ветер подул в окно. В комнате до одури пахло сырыми ландышами, молодостью, свежестью, соловьями. Где это? Когда это? Саратов. Саратовская первая гимназия. Первый класс. В гимназии у всех гимназистов до 4 класса. Поветрие. Увлечение игрою в перышки. Карманы гимназистов набиты перьями. Героем от перышек идет Наполеон. Перо, которое нельзя перекувырнуть. Играют на переменах. Играют на уроках. Классные надзиратели ловят. Классный надзиратель по прозвищу Зонтик отбирает перья, заставляет выворачивать карманы. И Зонтик, чтобы пресечь зло, кидает перья, сотни перьев, на печку. Надо полагать, к 1000 перьев, застрявших там от прежних гимназических поколений. Первоклассник Келлер, впоследствии Арбеков, уговаривается с первоклассником Шухатовичем. Первую перемену Шухатович жалуется на Келлера, что Келлер ударил Шухатовича, и надзиратель оставляет Келлера на час без обеда.